Ты пойдешь на восток, а я на запад». «Хорошо», — сказал Билл. «Но позвони, если что-то произойдет, все что угодно». Он посмотрел, как Райли зашла на пустошь, где она встретила Петерсона в прошлый раз. Он знал, что ей нужно встретиться со своими демонами. Билл отправился дальше по улице, полной решимости найти зацепку. Ответ на вопрос, где Петерсон держит дочь Райли. Он знал, что если первый найдет его, то сам убьет монстра. Глава 18. Райли посмотрела вслед Биллу. Она с тоской бросила взгляд на внедорожник, в котором остался Ремингтон. Но, расхаживая с дробовиком в такое время суток, она могла привлечь нежелательное внимание. Пока что в их планах искать, а не разрушать. «По крайней мере, пока», — подумала Райли. Прямо сейчас ей хотелось погрузиться в укромные уголки своей памяти. Место, откуда она могла извлечь то немногое, что знала про Петерсона. Она вошла на выжженную площадку. Она лишь раз возвращалась сюда после того, как побывала в плену и бежала. Тогда был день. Но она была уверена, что нашла то место, которое искала. Так что теперь прошла туда же. Вскоре ее инстинкты сказали ей, что она на месте, на той самой точке. Она глубоко вдохнула ночной воздух. Да, это оно. Не может быть никаких сомнений. Под ее ногами именно то место, где она нашла Мари в темном и мрачном подполе. И именно тут он запер ее в тот самый момент, когда она освобождала Мари. Тут она страдала от боли, мучений и унижений. Ее пронзила ярость. Казалось, что она исходит из земли, проходит сквозь ее ступни и ноги, выше колен, через живот и руки, пока не наполнила собой ее грудь и голову. На мгновение ей показалось, что вокруг нее действительно стоит дом. «Если бы только он на самом деле был здесь», — думала она. «Если бы только он был здесь». С какой радостью она сделала бы то, что уже сделала один раз. Избила человека почти до бессознательного состояния. Открыла его баллоны с пропаном, зажгла спичку и смотрела, как все взлетело на воздух в огромном взрыве. Если бы только на кону снова была ее жизнь, а не Эприл. Когда она повернулась к улице, она заметила бомжа, который выглядел здесь местным. Она остановила его и показала ему флаер. «Вы видели этого человека?» — спросила она. Бомж, не раздумывая, ответил.